По случаю 20-летия со дня инспектирования Ким Чен Ыром Пан Мун Чжума, Общество дружбы из Кореи выставило на своем сайте фотографию с телом с подписью Ким Ир Сена, оставленной на документе по делу объединения Родиной, и статью «Следы в Пан Мун Чжуме». Автор статьи пишет, что великий полководец Ким Чен Ир, инспектируя Пан Мун Чжум, указывал, что следует передать грядущим поколениям объединенную Родину.